Он очень изменился, потучнел и при высоком своем росте казался огромным. Мускулистые руки стали толстыми, пухлыми, лицо приобрело багровый цвет, а мясистые разбухшие губы и несколько подбородков делали его более чем когда-либо схожим с бюстами Нерона или Вителия. Во всей фигуре Уайльда в тяжелых сонных движениях чувствовалась пресыщенность. Глаза утратили живой блеск, взгляд стал жестким. Появляясь в обществе, он не слушал фамилии людей, которых ему представляли, шел, как бы оттесняя всех на своем пути, требовал, чтобы средь бела дня опускали шторы, чтобы меняли цветы или сервиз на столе, если их окраска или узор его раздражали. Он мог внезапно встать и подойти к сидевшей напротив даме, сказать: «Сударыня, видели вы когда-нибудь вампира? У вас такие глаза, будто они уже видели вампира». Или, взяв кого-нибудь под руку, тащил к окну и, обдавая горячим дыханием, шептал: «А вы знаете, почему Иисус не любил свою мать? Скажу вам по большому секрету, потому что она была девственница». И разражался хриплым, жестким смехом. Он утратил прежнюю непринужденную веселость, говорил усталым голосом, не рассказывал историй. В первые дни января после премьеры «Идеального мужа» он уехал в Алжир. В Блидахе с ним встречался Андре Жид. «Видите, — сказал Уайльд, — я сбежал от искусства. Отныне хочу чтить только солнце». Жизнь он чтил с большим, чем когда-либо, благоговением. На наслаждение смотрел как на долг. Наслаждение — вот что нужно. Не будем говорить о счастье. Главное, не будем говорить о счастье. Мой долг — развлекаться, развлекаться изо всех сил. На улице его всегда сопровождала стайка сорванцов с золотистыми от солнца телами. Он пригоршнями бросал им монеты. Но вдруг среди крика и смеха он застывал, побледнев и дрожа, словно увидел провидение, поговаривал о возвращении в Лондон, и из некоторых его намеков можно было понять, что образ маркиза Квинсбери витает перед его тревожным взглядом. «Но что вас там ждет, если вы вернетесь?» — спрашивал Жид. «Знаете ли вы, на какой риск идете?» «Этого никогда не надо знать. Странные люди, мои друзья, советуют мне быть благоразумным. Благоразумие. Может ли оно быть у меня? Это было бы отступлением, а мне надо идти как можно дальше. Я не могу уже идти дальше. Должно что-то случиться, что-то другое». В конце января он сел на пароход. Он всегда плыл под такими сияющими парусами, что никто и не догадывался о том, что кормилом его судна правит черная рука Рока. Глава шестая. В первые дни февраля 1895 года лорд Куинсбери, проходя утром по Кинг-стрит, увидел у входа в театр Сент-Джеймс свежую афишу, извещавшую о новой комедии Оскара Уайльда, премьера которой была назначена через неделю. Он дождался открытия кассы и купил билет в ложу первого яруса, над самой сценой. Вечером в клубе маркиз был весел и возбужден, пригласил на ужин нескольких друзей, напился, и из его слов стало понятно, что он намерен учинить скандал во время спектакля. На следующий день об этом уже знал директор театра Джордж Александр. Он распорядился отослать лорду деньги за билет и уведомил полицию. За час перед началом представления у всех входов стояли агенты полиции. Маркиз привез с собой большущий пук моркови и брюквы и собирался объяснить смысл этого, произнеся речь из ложи. Но его не пустили в зал. Он долго буянил в коридорах, пробивался к дверям зала, угрожал, наконец удалился, оставив свой букет в канцелярии театра с требованием вручить автору, когда тот появится на сцене. Сильнейшая метель не могла отпугнуть толпы зрителей, приехавших в каретах, викториях и в обычных дрожках. У многих прелестных дам были в руках букеты лилий, лилии украшали также бутоньерки молодых людей, чьи эбеновые тросточки с набалдашниками слоновой кости и белые перчатки с черной строчкой привлекали всеобщее внимание. Три акта «Как важно быть серьезным» закончились неслыханными овациями. Публика встала с места, без конца хлопала. После представления на Пэлл-Мэлл зрители, выходившие из театра Сент-Джеймс, встретились с теми, кто возвращался из театра Хеймаркет, где с начала сезона беспрерывно шел «Идеальный муж». Восторженная толпа не позволяла двигаться экипажу, в котором ехал Оскар. Газеты по-прежнему нападали на отравляющий безнравственный диалог, но делали это гораздо осторожнее, а некоторые рецензенты употребляли совершенно иные эпитеты. В общем, все уже устали от собственной чопорности и восхищались тем, с какой бесцеремонностью дерзкий ирландец нарушает старомодную благопристойность. Маркиз, изгнанный из театра и преследуемый славою человека, в ненависти к которому он поклялся, жил теперь в фантастическом мире подозрений и вымыслов. Во всех своих житейских неудачах он винил Оскара, вплоть до истории с Олд Джо. Бегство обеих жен, которые были у него после развода с леди Куинсбери, он объяснял извращенными понятиями, которые внушают развратные книги этого проклятого ирландца. Даже надвигающееся разорение приписывал некоему таинственному влиянию Уайльда и готов был присягнуть, что Уайльд погубил его жизнь. Казалось весьма правдоподобным, что он сойдет с ума, если не избавится от этих навязчивых идей. Ему было бы намного легче, будь у него с кем поделиться. Но теперь он ни у кого не встречал сочувствия, слушатели только пожимали плечами, весь мир был в сговоре против него. Наконец, как-то вечером он пришел в Альбермарл-клуб и спросил у Уайльда, а когда ответили, что того нет, оставил свою визитную карточку, написав на ней карандашом: «Оскару Уайльду, позирующему в качестве садомита». В последнем слове по-английски маркиз написал лишнее «М». От этого лишнего «М» маркиз впоследствии ни за что не хотел отказаться, упорно отстаивал его на всех судебных заседаниях, чтобы не подумали, будто он писал в состоянии возбуждения. Служитель прочитал записку и, ничего не поняв, вложил в конверт. Оскар получил ее из рук швейцара вместе с другими письмами лишь 10 дней спустя. Дугласа в Лондоне не было. Расставшись с Оскаром в Бискре, он отправился в оазис Блиндах, куда его привлекала молва о необычной красоте 16-летнего Али. Юный Кауаджи был согласен ехать с ним, но сперва следовало уладить дело с родителями, договориться с арабской канцелярией и успокоить комиссариат. Кауаджи — красавец, турецкое слово. Али действительно был хорош собой. Чистый лоб, казалось, светился на его матово-бледном лице. Рот был маленький, глаза темные, выразительные. В роскошном халате, опоясанный шелковым шарфом, в златотканном тюрбане он походил на восточного принца. Столько ярости было в его раздувающихся ноздрях, столько равнодушия в изящных дугах бровей, столько жестокости в презрительной складке рта. Рядом с ним лорд Альфред Дуглас смахивал на лакея. По легкой, безмолвной усмешке Али гостиничная прислуга прибегала быстрее, чем на самый громкий зов других постояльцев. Повсюду он шел первым. и было видно, что прихоти Альфреда вращаются по эклиптике его воли. Они остановились в Сетифе, среди малых атласских гор. Каждый день заказывали экипаж для поездок в Хэт-Мадрох, Сиди-Огба, зеленые оазисы среди желтых песков пустыни. Али не знал ни французского, ни английского. Дуглас нанял толмача, и когда они втроем сидели за столом и пили чай, без конца повторялось: «Атаман, скажи Али, что его глаза похожи на глаза газели».